1926 год. 953. 1 января. Насилие на наших путях отрезает возможность прощения преступников. Торговля, жестокость и предательство – не заслуга. Не толпами, но немногими идем. У каждого немного слушателей. И вы, родные, привыкайте к немногим понимающим. 954. 4 января. Учитель радуется явлению нового, явленного условия. Явление, явление чудесное учитель увидел. Явление, явление чудесное наполняет нас радостью. Явление сотрудничества новых миров. Подумайте, пока мы будем сражаться, нам будет приток новых сил. Новые газы будут просачиваться для уничтожения заразы тьмы. Это не уменьшает серьезности битвы, но дает резерв. Сейчас мы оставляем все внешние задачи и как солдаты сосредотачиваемся на земле. Урусвати видела дерево, которое способствует благодетельным образованиям. Астральное изображение дерева с Юпитера, оно собирает обработанную прану и сгущает ее. Именно из всех образований это дерево собирает прану. Изображение его было дано нам с Юпитера. Надо знать, что на Юпитере именно царство растительное обличено особым развитием. Оно исполняет многие химические функции. Чистое испарение как дезинфекция. Всякий разлагающийся организм поглощается растениями, и сознание растений настолько развито, что можно заметить язык растений. Чтобы проследить эти возможности, наш великий Платон отправился и посылает нам такого ценного союзника – газ, произведенный из этого дерева. Газ посылается как бы в капсуле света. Если капля кажется радужной, то каждое малое тело может быть заключено в броню луча. Конечно, при передаче более половины вещества сгорает, но каждый новый ингредиент очень важен. Подобный газ разрушает абсолютную тьму. Можно получить его некоторое количество. Главное, можно привлечь и другие посылки из других миров в виде других газов. Самая невидимая, но самая действительная борьба. Газы могут усилять психологирование. Это важно. Чую, что близкое будущее очень насыщено. 955. 5 января. Поясню предположение Урусвати о нашем ашраме в астрале. Что же иное, как Дакиут? Понятно, мы должны иметь место, где мы могли бы приближать способных духов. Не в Девакхане, но именно до границы его, где много метущихся духов. Там можно разбрасывать неожиданные всходы. После тьмы приходит радость нового строительства, как всегда, союзники нежданны. 956. 6 января. Явление потрясения необходимо земле. Чую, как волны плещут, чую, как огни горят, чую, как лишенные духа не знают, куда идти. Сколько раз было им указано, но они губили вестников благ. Каким словом можно направить их? Можно явить щит против самых вредных врагов. Явление новых народов поможет нашему делу. 957. 7 января. Истинно было бы полезно, если бы люди иногда собирались и задавались задачей посылать общую мысль о помощи незнакомым путникам. Было бы полезное упражнение. Явление нашего решения о распаде планеты указывает, насколько атака должна быть неукротима. 958. 11 января. Ярко горит подвиг России. Учитель очень радуется уявленным возможностям. Идите смело. Путь явлен несказанно, ясно явлен. Явление, явление, явление уявлено. Неизменность устремления ведет вас. Указ владык, чтоб устремление превысило все сущее. указ владык, чтоб устремление чудесное не покидало. Рука моя лежит на рукояти меча, другая держит язык колокола. Услышь, Россия, колокол брани, хочу послать вас явить новые дружины, хочу дружины страшные. Учитель увидел возможность дать вам дружины ужасные. Учитель являет помощь устремленным. Стены не могут стоять, когда стража спит. В Египте жрицы имели такой механизм около одного изображения, что ставший на ступень мог быть пронзенным током. Говорю, что Майтрея идет в грозе и буре. 959. 12 января. Ручаюсь, устрою лучшее. Чую, явление учителя может направить умы. Перед действием нужно побыть в покое. Сон не для отдыха, но для жизни астрала. Нужно установить правильное питание. Не следует есть в определенное время, но при голоде. Главное всегда и во всем – бесстрашие. 960, 13 января. Теперь можно побыть покойно, ибо устремление предусматривает фермато. Эти интервалы нужны для накопления звука. Пусть звук педали улетучится, тогда резонатор может резче усилить звук. Тональность должна звучать, и тогда фуга устремления убедительно чиста. У нас замолкли оркестры наши, ибо напряженность велика. Я не запомню такое прекрасное время. И звери, и дети вместе. Это страшно для омертвелых, но звезда утра не боится. Сила света сжигает тьму. Так было сказано под красной звездой корабля на волнах. 961, 14 января. Мы против бормотания, но можем советовать перед сном один обычай. Когда все приготовления ко сну окончены, на малое время спокойно присесть, чтоб отделить себя от бывшего дня. Можно повторять про себя мантрам или избранное имя, или, наконец, алфавит. Это малое действие очень устанавливает ауру. Это маленькое междудействие являет границу от нити дня. У каждого должно найтись достаточно времени для действия, но даже 2-3 минуты действительны. Конечно, нужно быть достаточно одетым, чтоб ни жара, ни холод не отвлекали. Не нужно, чтоб свет был в глаза, желательно, чтоб одеяние было сменено, хотя бы самый простой плед или халат, который меньше попадает в руки слуг. Особенно в бурное время полезно поступить так. Не надо закрывать глаза во время действия, и главное – изгнать мысли о бывшем дне. Также полезно среди дня иметь краткую прогулку, но по совершенно ровной поверхности. Нужно при этом сохранять прямое положение хребта. Это полезно для обновления токов. И теперь очень странное средство, именно молочные ванны. Труднодостижимое, но замечательное средство для обновления нервов. Также, считаю, можно иметь очищенную смолу кедра для вдыхания. Считаю полезным не вводить в спальню животных, даже птиц. Одобряю покрывать постели шелком. Нужно иметь явленную шелковую покрышку, но отнюдь не кружевную. Больше электричества в шелке. Хорош матрас из шелка. 962, 17 января. Нам не нужны святые с полумерами. Давно говорил о постниках. Нет того человеческого действия, которого не совершил бы для спасения мира наш владыка Будда, ибо он был лев. Теперь о сооружении против смерчей на Венере. Мы перенесли миг сознания Матери Мира в поле зрения Урусвать. На Венере запруды от воронок и смерчи от воды – имеют важное значение. Места образования исчислены, и борьба становится возможной. Но не забудем, что Ленин боролся с воронками и смерчами без запрут. Ключи его были разношерстные, а у вас серебряный. Майтрея – коммунизм. Этот ключ Урусвати видела на поясе. Слово тайное вам сказано. Майтрея – община. 963, 18 января. Можно себе представить соединение мира астрального с земным, где, утилизируя материю, можно будет присоединить удобство астрала. Земля должна следовать этой эволюции. Явление закона совершенствования. Как голод толкает к пище, так же дух летит к воплощению, ибо только материя дает новые импульсы. Голодающему кажется, что он съел бы все кушанья, готовому к воплощению духу кажется, что он поднимет все тяжести. Одни при рождении загораются, другие сохраняют импульс света. Дух получает связь с плодом в момент зарождения. Он начинает сходить с четвертого месяца, когда формируются первые нервные каналы и мозговые. Утверждение позвонка создает следующую ступень овладения. Замечателен момент рождения, когда сознание духа вспыхивает ярко, а затем вливается в материю. Были даже случаи произнесения слов. Конечно, при эволюции уплотненного астрала будет избегнуто это ныряние в материю, а для этого будем долбить община. 964, 19 января. Ярко горит дело Майтреи. Чем хуже, тем лучше. Такая была формула, тактика Адверза, когда действия против очевидности давали лучшие следствия. Жизнь в Докиуде далеко не всем нравится. Там творчество допускается с разбором, и нельзя засорять обихода малыми вещами. Таким образом, не все ценят Докиуд. 965, 21 января. Без всяких компромиссов можете двигаться. Не вижу, чтоб чтение социалистических книг помогло. План общины и кооператива покрывает все. Также мысли о браминах показывают, какую толщу миллионов надо пробить. Конечно, ламаизм не учение, но организация. Но отказ от собственности ставит эту организацию на первое место. Очень важно забыть недостатки ламаизма. Если можно забыть некоторые стороны магометанства, то тем легче не подчеркивать наросты ламаизма, не забывая о их существовании.